1927 году Истрати посетил СССР. Из Москвы и Киева он привез восторженные впечатления и желание немедленно получить советский паспорт. Это намерение испарилось уже через пару лет, после более продолжительной поездки в страну победившего социализма, предпринятой писателем не в качестве желанного гостя режима, но в положении самого простого смертного. Итогом вояжа стала книга публицистических заметок «К другому пламени». В ней Истрати рассмотрел коммунистическую реальность как не имеющую ничего общего с ленинскими нормами жизни, убедившись в том, что социализма в СССР нет и в помине. Балканского Горького тут же прокляли и сталинские пропагандисты, из-за строк его новой вещи, которые даже неудобно печатать на столбцах советской печати, выглядывает отвратительная харя негодяя, сетовал обозреватель «Комсомольской правды», и западноевропейские левые интеллектуалы, завороженные масштабом и мощью русских преобразований. Заговоривший в духе провинциального обывателя и мещанина Истрати утратил доверие в Москве, зато получил возможность вернуться во враждебный советом Бухарест. Через 5 лет писатель, по-прежнему неприкаянный в финансовом и бытовом смыслах, скончался от туберкулеза. Брейла вспомнила своего блудного сына к столетию со дня его рождения, не только по литературным, но и по всем политическим румынским меркам Истрати заслуживал какого-то знака почета. И за бедноту заступался, и против Москвы голос возвышал. Поскольку материальных следов писательского детства в городе не сохранилось, музей организовали в бывших помещениях Дворца пионеров, в так называемом «Доме садовника», построенном в середине XIX века на окраине Большого Сада. По той шаткой причине, что юный Панагис Истрийский якобы любил именно отсюда глядеть на Дунай. Сейчас реку отделяют от вполне уютного сада производственные руины. В поисках музея я промахнулся улицей и мимо дырявого забора, очерчивающего строительную свалку, вырулил к пристани, у которой почему-то в окружении полудюжины досок для гигантских шахмат обнаружился двойник докера из Галаца, матрос. Верный путь на школьном французском мне подсказал приветливый полицейский, а там уж я попал в опытные руки экскурсовода. Личные вещи Истрати, к примеру, привезенный из Советской России самовар, выкупили у последней из нескольких жен писателя, добавили фотографий, документов, редких изданий, и получилась мемориальная экспозиция. Произведения Элиаса Канетти и Панаита Истрати едва ли не самые полярные образцы, зачатой на Дунайских берегах прозы. Начертанные легким пером размышления о сущем против описаний тяжелых будней персонажей социального дна. Воздушная поэтика биографических заметок против честного реализма, пешковского замеса. Мировоззрение еврея-космополита из зажиточной буржуазной семьи против расчесанных язв жизни не знавшего родного отца бродяги. Впрочем, почему против? Оба они, и Канетти, и Истрати, пусть по разным причинам, не слишком уютно чувствовали себя в обществе, которое пристально изучали. После себя они оставили образцы совершенно разной, но одинаково нервной прозы. Для меня важно, что в детстве Канетти и Истрати боготворили каждый свой Дунай. Как и еще один житель Брейлы, прогуливавшийся по тем же берегам столетием ранее. Изобретатель так называемого виткукского алфавита албанского языка Наум Векилхарджи переехал в Брайлов из деревни Виткуки на юге теперешней Албании. Из одного края Османской Европы в другой в 1800 году вместе с родителями трехлетним малышом. Когда мальчик вырос, он напитался революционным сознанием, примкнул к интепендистскому движению, а затем, выучившись на адвоката, посвятил себя сочинительству и продвижению идей национальной эмансипации. Из всей семьи Векилхарджи, они были православными, а румынами, есть такая южно-балканская этническая группа, один только Наум считал себя албанцем. Остальные родственники самоопределились как греки. Векилхарджи разрабатывал алфавит в течение 2 десятилетий, стараясь сохранять религиозный нейтралитет и не применять латинские, греческие и арабские буквы. Распространению этой формы письменности, как считается, помешала внезапная смерть ученого в 1846 году, а также высокая стоимость типографских шрифтов с отличными от общепринятых символами. Векилхарджи, тем не менее, успел издать пару сочинений на виткукском и составил букварь, но никакой популярности не добился, поскольку его книги никто не мог прочесть. Албанцы, уважительно относясь к усилиям просветителя, с начала XX века все-таки используют алфавит на основе латиницы. Понятно, что в Браиле у Векилхарджи есть свой бронзовый бюст, и что послу Албании есть зачем приезжать из Бухареста на Дунайский берег. Браила начала приобретать европейский облик после завершившей войну 1828-1829 годов пятилетней русской оккупации, согласно русскому же градостроительному проекту. Схему центральных кварталов, заменившую балканский хаос регулярной планировкой, чертили циркулем по бывшей линии оборонительных валов. Бульвары и улицы начинаются Дунаем, дугой протягиваются с юга на север и, фигурально говоря, Дунаем и заканчиваются. На карте это выглядит красиво, но только на карте. Впрочем, в отличие от Галаца, Браила, а это не маленький город с населением под 200 тысяч человек, может похвастаться историческим центром, какой-никакой пешеходной зоной и центральной площадью имени императора Траяна. На этой площади, в сквере, памятник с бюстом древнеримского покорителя Нижнего Дуная и тянущимися к императору мужчиной и подростком. Вероятно, это ждущие благ развитой цивилизации даки. Браила похожа на Галац, разве что выглядит почеловечнее. Тут поразнообразнее межвоенная жилая застройка, которая местами, как кажется, способна составить конкуренцию бездушным панельным блокам. В тот же период, когда Европа еще боролась здесь с Азией, великий князь Михаил Палч, младший брат императоров Александра I и Николая I, повелел превратить главную мечеть Браилова в православный собор Божьих стражников святых архангелов Михаила и Гавриила. Очевидно, не без удовольствия увековечив на Мунтенской земле своего небесного тезку. Примечание. Мунтения, Большая Валахия, историческая область на юго-востоке Румынии, восточную и южную границы которой определяет Дунай. Браила – административный центр одноименного Жудеца, округа, на востоке граничащего с Добруджи, Жудец Тулча, на севере с Молдовой, Жудец Галац. Дунайский приток Олт отделяет Мунтению от расположенной западнее Олтении, Малой Валахии. Конец примечания. Брат императоров командовал гвардейским корпусом, летом 1828 года штурмовавшим Османскую крепость на Дунае, и после боя проявил похвальную для полководца скромность, отказался от ордена Святого Георгия, посчитав, что добился успеха ценою слишком больших потерь. Растроганный благородством первого слуги царя, Николай Павлович пожаловал Михаила Павловича золотой шпагой с алмазными украшениями. Обустроив Браилов, великий князь вместе с драгоценной шпагой убыл усмирять восстание в Польше и после взятия Варшавы получил очередное воинское звание генерал-адъютанта. До Браилы дотянулась и дуга русской духовности. Здесь расположена резиденция старообрядческого митрополита, переведенная в 1940 году из Белой Криницы, сейчас на границе Черновицкой области Украины и Румынии, после того, как Московия, от власти которой поповцы и беспоповцы бежали после церковного раскола середины 17 века, установила контроль над Северной Буковиной. Русские раскольницы вот уже 2,5 столетия населяют городки и села румынской Добруджи. Особенно их много в Придунайском округе Тулча. По данным переписи населения 2011 года, староверов в Румынии около 40 тысяч, хотя энтузиасты утверждают, что на самом деле липован здесь чуть ли не в 5 раз больше. Окормлением паствы руководит высокопреосвященнейший Леонтий, архиепископ Белокреницкий, и всех древнеправославных христиан митрополит. В миру Лаврентий Изот, он известен как мастер церковного пения. Бастион старой русской веры в Браиле, так называемый хутор, уже давно в городской черте, где прихожан к молитве созывают 5 храмов, и святого Николы Чудотворца, и Рождества Пресвятой Богородицы, и иже с ними. Гонения на староверов устраивали не только русские патриархи и советские генеральные секретари. Румынские коммунисты пытались лишить липован отеческих имен, переназывая Иванов в Ионов, однако ономастическому насилию поддались немногие. Время, впрочем, вершит свое. Медленно, но неотвратимо, староверы принимают румынскую культуру, хотя и сохраняют традиционный жизненный обряд. Но на север никто не уезжает. Их родина не Россия, а Дунайские плавни. В Галаце, Джурджу, Браиле мне стала понятнее гордость болгарских отцов города Русе, в котором сохранился внятный по сравнению с Дунайской Румынией архитектурный ансамбль и в котором есть, что на деньги Европейского Союза восстанавливать. Вообще, я бы сказал так. В Русе, да и то, конечно, условно, заканчивается маршрут приятного дунайского туризма. Ниже по течению и вплоть до самой дельты, если ты не путешествуешь комфортабельным речным лайнером, простирается территория экспедиции, мотивациями для которой могут послужить разве что семейные причины, деловые интересы или писательское любопытство. Явление, первые признаки которого обращают на себя внимание, царапая глаз под Братиславой, за Девинскими воротами на Нижнем Дунае, становится устойчивым, а иногда почти абсолютным. Человек, похоже, не умеет здесь существовать в гармонии с рекой. Цивилизация не может найти согласия с природой. Разбитая, брошенная, проржавевшая, недостроенная, разваленная, раскуроченная, уродливая, понемногу превращается в элемент пейзажа, естественной мощи потока H2O и его потенциала очищения оказывается недостаточно. Речная вода, может, и не становится, но кажется грязнее, оттого и не хочется видеть ни заводскую трубу, ни причал, ни крышу. Велик риск, что рукотворное окажется в диссонансе с небом, берегом, лесом. Островки пластиковых бутылок и прочего бытового мусора, чем восточнее, тем чаще, собираются в континентики. Совершенная картинка, идеальная панорама, безукоризненная кулиса не подразумевает здесь искусственных дополнений. Слишком редко, в отличие от Шварцвальда, долины Вахау, даже Вишеградской излучины, мазки человеческих усилий на речном художественном полотне выходят удачными. Люди излишне грубо вторглись в размеренную дунайскую жизнь. Главный знак смирения, слома, подчинения великой воды, несгибаемой воле людей, грандиозный каскад гидросооружений Джердап, в румынской традиции «железные ворота», в катарактах. Это район, где Дунай за 1000 километров до своего устья пробивает путь через отроги Банатских гор. В Сербии и Румынии уверяют, что катаракты – самая протяженная теснина Европы. На одном из ее участков – преграда или железные ворота – поперек речного ложа проходит широкий скалистый барьер тектонического образования. Вся эта горноводная система полвека назад включала в себя 4 ущелья, 4 котловины, их называют казаны, и 5 рубежей порогов с подводными и надводными рифами. Обмудрить Дунай по обходному пути пытались еще римляне, организовавшие бичевник и не щадившие сил перепоясанных лямками рабов, которых в царской России назвали бы бурлаками. После падения Рима 1500-летия сквозное сообщение по Дунаю открывалось лишь эпизодически, все зависело от прихотей природы и ловкости лоцманов. Наконец, в середине XIX века, по указанию властей Австрии, в катарактах взорвали некоторые опасные рифы и скалы, а в 1890-е годы, уже в австро-венгерскую эпоху, вдоль дунайских берегов, мимо порожистых участков, прокопали 9 открытых каналов. Самый известный из них у местечка Сип, теперь подводного, сопровождала короткая железнодорожная ветка. Паровозы тащили на буксире, идущие вверх по Дунаю суда. Современные технологии устранили эти трудности. Ныне в систему знаменитых ущелий входят еще и 2 отдаленные друг от друга на 80 километров плотины с судоходными шлюзами. Водохранилище, Дунайское озеро, с площадью зеркала в 250 квадратных километров поглотило и опасные пороги, и остров Ада-Кале, и 19 сел, и 1 город, и развалины древних крепостей, и бывшие каналы. Переселили в общей сложности 25 тысяч югославских и румынских граждан, никого из них о желании сменить квартиру не спрашивали. В отличие от братской, например, ГЭС, Джердап, даром что один из самых крупных гидроузлов Европы, не дождался своего Евгения Евтушенко. Но если бы случился и здесь поэт с партийным заданием, то о Дунае он сказал бы примерно так же, как сказано в пылу социалистического строительства о перекрытии Ангары. «Бушевал, воды обвал, грохотал металл, ну а шепот наплывал, шепот все сметал, над гудением эстакад, над рекой великой, над тайгой косматой, над техникой владыкой. Все, все, все, все дыбилось, влекло, все, все, все, все зыбилось, стекло». Меня смущает это самодовольное «грохотал металл». Я против «дыбилось». Против кубокилометров голого бетона, частоколов арматуры, против гудения турбин, хотя и понимаю прекрасно, что без всего этого не гореть никаким электрическим лампочкам. Победе над стихией при катарактах наверняка позавидовал бы и любой римский Август, и каждый турецкий султан, и византийский Басилевс, и германский герцог, потому что нет более зримого символа имперского величия, чем способность связать, обуздать буйную реку. Мы непозволительно часто тонули в Дунае. Он слишком жестоко топил наши суда, слишком безжалостно заливал наши поля, слишком часто мешал нашим армиям одерживать победы, чтобы теперь мы отказали себе в праве и удовольствии перекрыть его своевольное русло. Но испытать высший кайф, это блаженство торжества, довелось не князьям и императорам, а генеральным секретарям, росчерком коммунистического пера, отправлявшим на объект десятки тысяч землекопов, тысячи инженеров, сотни парторгов, дюжины промпланировщиков. В мае 1972 года по случаю успешного запуска гидросистемы в эксплуатацию президент ФРЮ Иосип Броз Тито вручил государственные награды 305 строителям, а руководитель Социалистической Республики Румынии Николая Чаушеску отметил 150 ударников труда. Председатель Румынского государственного совета присвоил югославскому президенту звание Героя Социалистической Республики Румынии и наградил орденом Победа социализма. А президент Социалистической Федеративной Республики Югославия присвоил председателю Румынского государственного совета звание Героя социалистического труда и наградил орденом Югославской Большой Звезды. Здесь, на 943-м Дунайском километре, у Железных Ворот, и на 864-м, у речного острова Большой, технические возможности соединились с государственной волей, экономической целесообразностью, финансовой выгодой, с идеологией и политической спесью, и в результате объединенных десятилетних усилий реку перегородили румынско-югославские, теперь румынско-сербские, гравитационные бетонные водосливные плотины. В каждом из двух машинных залов Джердап-1 по обе стороны Дуная старательно и покорно добывают энергию света по 6 поворотно-лопастных гидроагрегатов советского, ныне обновленных российского, производства с диаметром рабочих колес по 9,5 метров. Река укращена, упрощена и облагорожена. Или покалечена, смотря как считать. Британский аристократ сэр Сачеверел Ситвелл, поэт и писатель, музыкальный и архитектурный критик, баронет и джентльмен, плоть от плоти лондонского High Society, в 1938 году совершил 4-недельную поездку по Румынии, во время которой, помимо Бухареста, Трансильвании и Буковины, посетил также дельту Дуная и был удостоен аудиенции у короля Кароля II в его дворце близ Синай. Путевой отчет Ситвелла, старомодно по тогдашним законам английской грамматики названный «Румынское путешествие» «Romanian Journey», начинается сакраментальной для западного путешественника фразой «Далеко лежит эта страна». Честно извинившись за поверхностность своих впечатлений, сэр и баронет, тем не менее, составляет толковый и довольно интересный травелог. Не зря его переиздают до сих пор. Пусть и с избыточными комплиментами в адрес просвещенного румынского монарха, выходца из швабской династии Гогенцоллернов в 1868 году, волей великих держав спустили царствовать в низовье Дуная с его верховий из княжества Зигмаринген, которым представители младшей католической ветви благородного семейства, напомню, управляли рачительно и без претензий на европейское величие, пока ситуация не вынудила их отказаться от своих прав в пользу Пруссии. Кароль I, двоюродный дед Кароля II, был избран на престол Объединенного княжества Валахии и Молдовы в период некоторого внутриполитического кризиса, когда перед постепенно выходившими из вассальной зависимости от Османской империи румынами в очередной раз замаячила опасность большего подчинения власти султана. Разрешение кризиса нашли в приглашении чужестранного монарха. Гогенцоллернам предстояло умиротворить страну, сообщить юго-востоку Европы импульс немецкой энергии и экспортировать цивилизацию от истоков реки к ее устью. Занятно, что в 2014 году Президентом Румынии стал Клаус Йоханис, бывший школьный учитель физики из семьи трансильванских саксов. Родители его, кстати, после событий 1989 года воспользовались правом на возвращение и уехали на родину предков. Избрание Йоханиса на пост главы государства многие эксперты, а также таксист Виорел, связывали не только с собственно политическим, но и с этническим фактором. Кто, если не немец, научит румынских сограждан умению хорошо жить? Примечание. Пост премьер-министра Болгарии в 2001 году занял бывший царь этой страны Симеон Борисов, Саксен-Кобург-Готской, низложенный коммунистами в 9-летнем возрасте. Основанная им партия «Национальное движение Симеона II» выиграла парламентские выборы и сформировала правительство. Борисов, успешный менеджер и финансист, выступал за рыночные реформы, произвел в частности реституцию конфискованной коммунистами собственности царской семьи. В 2005 году царь Борисов подал в отставку, затем вернулся в Испанию. Конец примечания.